о сложном и простом. Понятие сложного часто путается у нас с понятием глубокого. Более того, сложным часто пытаются заменить глубокое. Между тем, это совершенно разные вещи. Глубина есть понятие духовное, мы говорим «душевная глубина», в то время как сложность применяется нами чаще всего к построению, архитектонике, произведения искусства, хотя, несомненно, существует и душевная сложность, сложность внутреннего мира. Какой внутренний мир человека ценен для художника, простой или сложный? Как предмет художественного анализа, отвлекаясь от проблемы добра и зла, равно интересны тот и другой. Духовный мир может быть очень прост и вместе с тем очень глубок. Высшим выражением этого характера представляется Христос. Этот мир не ведает раздвоения, какого-либо внутреннего противоречия. Это линия, устремленная в бесконечность. Мир Иуды, напротив, несет раскол, двойственность, противоречие, внутреннюю катастрофу, смертность. Мир Бога прост. Мы часто и говорим «божественная простота». Мироздание для Бога просто, ибо Ему ведомы законы, которыми оно управляется. Напротив, для нас мир сложен и непонятен в каждой детали, ибо нам неведом его тайный смысл. Точно так же божественная простота для нас непонятна, мы становимся в тупик перед нею из-за ее непостижимости. Добавление. Первой великой личностью, художником нации, отечественным художником, увидевшим мир и прежде всего Россию, и народ ее крупно, объемно, разнохарактерно, увидевшим Россию как целое, как художественную идею. Вставка со слов. Нет никакого сомнения в том, до слов, в сокровенных проявлениях. Существовали, несомненно, и высокоталантливые творцы этой музыки, крестьяне и крестьянки, жители городов и посадов, безымянные монахи, знатоки и авторы знаменного распева. История оставила нам некоторые имена, например, взять примеры из эпохи Грозного или Федор Крестьянин, живший. Глинка был первым среди музыкантов, увидевшим Россию как целое, как художественную идею. Выше. Кроме всего, мною упомянутого, в музыке Глинки впервые выразился он сам, его великая личность. Буржуазия. Анализ слоя. Буржуазия. Она немногочисленная. Есть высшая буржуазия, супер и просто миллиардеры, воротилы Уолл-стрита, военных концернов, смещающие и назначающие президентов, правительства, премьер-министров, диктующие политику, держащие в своих руках судьбы целых народов. Эта буржуазия презирает всех и вся, даже тех, кого она ставит у власти. Есть крупнейшая буржуазия. Обладатели огромных состояний, миллионы золотых рублей, мультимиллионеры, также держащие в руках целые отрасли, зависящих от них людей, но недопущенные к высшей политике, имеющие лишь косвенное, частичное к ней отношение. Эта буржуазия ненавидит высшую, хотя и не боится ее, будучи в достаточной степени самостоятельной, и презирают все остальное на свете. Есть крупная буржуазия, свежие миллионные состояния. Это уже большой круг людей, живущих в свое полное удовольствие. От них также зависит значительное количество окружающих, но уже меньше от каждого. Хотя эти живут с некоторой опаской по отношению к вышестоящим, но в общем в достаточной степени беззаботно и также совершенно презирают нижестоящих. Далее идет средняя буржуазия, преуспевающие представители художественной интеллигенции, крупные рантье, акционеры средней руки, живущие с расчетом в заботе о прибыли, а верхние слои не заботятся непосредственно о прибыли. Их заботы высшего порядка, а прибыль начисляется как бы автоматически. Англия мне представляется страной, в которой много средней буржуазии. Такие, очевидно, Голландия, Бельгия, страны сравнительно немногочисленные, но имевшие большие богатые колонии. Этот слой населения смотрит вверх с опаской и подобострастием, вниз с презрением и снисходительностью. Далее идет мелкая буржуазия. Мелкие рантье, лавочники, высокооплачиваемая инженерия и так далее. Таких много. Это типично для Франции, Германии, Италии. Далее мельчайшая буржуазия. Это верхушки трудящихся классов, рядовая, художественная, интеллигенция. Мелкая и мельчайшая буржуазия, очень многочисленная, испытывает подлинную ненависть к крупной, ибо живет в постоянном страхе быть пожранной. Оба эти вида буржуазии живут в постоянном контакте с низшими слоями населения, кормясь за их счет и не испытывая к ним ненависти. Ненависти вниз уже нет. Внизу находятся низшие трудовые слои населения, продающие свой труд и старающиеся обуржуазиться, таким образом получить сбережения, заиметь собственные деньги, которые будут давать прирост, сколотить деньги и пустить их в рост. Советская художественная, научная, особенно научно-аристократическая и частично мелкогосударственная интеллигенция составляет в значительной мере слой микроскопической буржуазии по своим покупательным возможностям. Микроскопическая советская буржуазия – самый свирепый, самый злобный тип буржуазии. Она ненавидит всех и вся, ненавидит всех, кто стоит выше ее и завидует им. Ненавидит и презирает обросший жирком слой простого народа, третируя его как мещанство и бездуховность, будучи сама совершенно бездуховной и полагая весь смысл жизни в комфорте европейского типа, европейско-американского типа, доступном на Западе средне- и мелкобуржуазным слоям. Так называемое разоблачение зла, талантливо почувствованное композиторами, сформировавшимися в первой половине века, давно уже превратилось в его смакование, ожесточающее душу самого художника и вернейшим способом убивающее его талант, если он у него есть. В деле смакования достигнуты необыкновенный результат, поражающие в своем роде изобретательностью и вдохновением, фантазией, в коллекционировании всевозможной грязи, извращений, порока, показа постыдного и так далее. Я говорю не только о музыке, но и о ней. За всем этим часто скрывается холодный цинизм, исключающий художественное вдохновение и подменяющий его умозрительным изобретательством, не лишенным в своем роде даже примечательности. Но всего этого слишком много, это стало однообразным. Очернение, окарикатуривание Родины, человека, жизни, всего святого, всего чистого. Кажется, можно подумать, что подобные художники, страдальцы и мученики, ничуть не бывало. Чаще всего это преуспевающие и подчас весьма деловые люди, ловко, бездумно и предприимчиво торгующие своей художественной сноровкой. Прокламируя борьбу со злом, они в конечном итоге служат ему. За свою жизнь, особенно за последние годы, я насмотрелся изображения всяческого порока и зла в разных видах искусства, в кино, в музыке, в театре. Могу сказать, что никогда оно так не смаковалось, как в нынешнем веке. Художники разных направлений соревнуются в виртуозности его изображения, особенно бесконечные эпигоны сегодняшнего дня.